Тебя дорожку, пусть и не получается, не спешу печалиться, жду, когда ты влюбишься, хоть и немножко, пусть и не получается, не спешу печалиться, жду, когда ты влюбишься, хоть и немножко, влюбишься, влюбишься, а никуда не денешься. Мне вчера твою любовь нагадали звезды, и пускай пока еще мы друзья. Все равно ты влюбишься рано или поздно. Все равно ты влюбишься рано или поздно. У подъезда лавочки, лавочки, лавочки. Каждый вечер парочки под моим окошком. Только грустно мне одной, ведь ты снова не со мной. Ну когда ж ты влюбишься, хоть и немножко? Только грустно мне одной, ведь ты снова не со мной. Ну когда ж ты влюбишься, хоть и немножко? Влюбишься, влюбишься, а никуда не денешься. Мне вчера твою любовь нагадали звезды, и пускай пока еще мы друзья, товарищи. Все равно ты влюбишься рано или поздно. Все равно ты влюбишься рано или поздно. Сколько можно, милый мой, милый мой, милый мой, между нами, видимо, пробежала кошка. Что ж ты не решаешься подойти, стесняешься? Что ж ты не влюбляешься хоть немножко? Что ж ты не решаешься подойти, стесняешься? Что ж ты не влюбляешься хоть немножко? Влюбишься, влюбишься, а никуда не денешься. Мне вчера твою любовь нагадали звезды, и пускай пока еще мы друзья, товарищи. Все равно ты влюбишься рано или поздно. Все равно ты влюбишься рано или поздно. Все равно ты влюбишься рано или поздно. Все равно ты влюбишься рано или поздно.